Не злорадствуй словом, раб Божий. Мнишь себя человеком образованным, а всех нас дикарями зришь. Так ли? Вот верижник Лука. Хитро ли сказать дикарь? А ведомо тебе, у дикаря Луки родословная такая же древняя, как и сама Русь христианская. Назови фамилию и род Луки в Петербурге, и твоя фамилия Лопарева потемнеет, как медь в сырости. Не отринул Лука и род свой древний, и фамилию, и звание, какое получил в Санкт-Петербургском университете, и сам пришел в Поморье спасать душу. Лопарев зло усмехнулся. Верижник Лука, как о том говорил Третьяк, бежал в Поморье из Петербурга, совершив двойное смертоубийство. Единоутробного брата зарезал и отчима, которым удалось захватить родовое имение покойного отца Луки. И Лука остался при высоком звании князя, без наследства. Калистрат не обошел и собственную персону, и он из древних дворян Могилевской губернии вхож был в дома Орловых, Ханенковых и многих других, блестяще закончил курс духовной академии, и был бы теперь архиереем или профессором богословия и академии, да отказался от всех почестей и званий и ушел искать спасение в старой вере. Лопарев успокоил: «Я никого не порочу». И мысли такой не держу порочить. Я вот вижу, пятеро повязали одну женщину. Разве это достойно мужчин и тем паче столбовых дворян? «Врешь, врешь, дядя!» — выкрикнула Ефимия. Лопарев не слышал, что сказал племяннице Третьяк. «Ума я не лишилась. Врешь, врешь, треклятый. Волк, ты не человек. А ли ты не грабил Москву с французами? Не убивал русских, какие шли на смерть за Русь? Убивал, убивал. Помню, помню. И вообще не учнешь смертоубийства. Волк ты, волк. Змеище, ехидна, тварь!» Третьяк схватил племянницу за горло и удушил бы, если бы Лопарев не оттолкнул его прочь. Третьяк боком ударился о стол и, напружинясь, как тигр, бросился на Лопарева, выхватив из кожаных ножен кривой нож. «А, барин, в кровь твою барскую!» И не успел Лопарев отскочить в сторону, как Третьяк поразбойничий из-под низу вонзил ему нож в грудь. Лопарев успел схватиться за руку Третьяка с ножом и медленно осел у ног верижника Луки и Калистрата. Те попятились к лежанке Ефимии: «Иисусе Христе, Иисусе Христе!» Ефимия завопила, завопила. Лука с Гаврилой кинулись к двери и столкнулись с Микулой. «Беда, беда!» — протрубил Микула, не переступив порог. «Казаки и стражники к становищу подъехали. Макея в цепях привезли на телеге. Беда!» Казаки, стражники, переглянулись верижники. Микула увидел Третьяка с окровавленным ножом и был таков, убежал без оглядки. «Господи, помилуй!» — молился Калистрат. До Третьяка наконец дошло. Казаки и стражники в общине. Бежать надо. Сию минуту убийство-то вот оно, свежее и не остывшее. Вылетел из избы вслед за верижниками. «Стойте! Куда вы, Иуды? Вместе надо!» И верижники задержались у берега Ишима. Ранняя стынь, над Ишимом туман белесый. Третьяк хватанул сырого осеннего воздуху и тут вспомнил, что где-то на берегу две лодки, на которых общинники рыбачили. Где они, те лодки? «Лодки! Где лодки?» — у верижников цокают зубы. Третьяк-то с ножом. «На лодках спустимся ниже по течению, переждем. Уедут собаки. Макей-то, Макей, а?» Всех оглаголит. Туман, туман, белым чубом вьется, берега застилает. Бежать, бежать, бежать. Ефимия назовет Третьяка убийцей, и тогда цепи дознания и Третьяку болтаться на перекладине. Вспомнил про общинное золото, золото, сундучок золота, успеет ли? Из Макеевой избы несется вопль: «Спасите, спасите!» Но где же лодки, выше или ниже по течению? Избушки, березы, пни, землянки, мычащие коровы у пригонов, табун лошадей у берега Ишима и ни души. Ни единой души во всем становище. 30 конных казаков спешились,